Здравствуйте, меня зовут Козеева Ольга Алексеевна. Я бухгалтер. Стаж работы бухгалтером у меня уже более 15 лет. На сегодняшний день являюсь членом Института профессиональных бухгалтеров России. Имею опыт работы в разных сферах деятельности и в строительстве, и в производственных организациях, и в организациях связи. Сегодня мы с вами будем изучать курс «Бухгалтерский учет. Первичные документы, договорная деятельность и ее отражение в учете». Наш курс будет состоять из трех разделов. В первом разделе «Порядки введения» мы с вами договоримся о некоторых понятиях бухгалтерского учета. Во втором разделе познакомимся с бухгалтерской отчетностью организации и научимся проводить ее анализ. И в третьем разделе, третий раздел будет у нас посвящен документообороту, бухгалтерском и налоговом учете. Мы познакомимся с вами с первичными документами учетными и с договорами хозяйственными. Задачи, которые мы перед собой подставим, будут следующими. Ознакомиться с составом и структурой активов и пассивов организации как объектов бухгалтерского учета. Ознакомиться с методом балансового обобщения и уяснить свойства основного балансового уравнения. Получить представление о балансе, ознакомиться со структурой бухгалтерского баланса. И вам предстоит научиться понимать цифры финансовых отчетов. Кроме того, вам нужно будет получить представление о первичных документах бухгалтерского учета, их значимости для финансовой и налоговой отчетности организации. Также вы получите представление о значении хозяйственного договора в повседневной предпринимательской деятельности. Ну, такие слова, как актив, пассив, оборот, финансовый результат, на первый взгляд могут оказаться сродни китайской грамоте. Но не все так страшно и сложно, как вам кажется. Вообще вся бухгалтерия состоит из двух простых операций – сложение и вычитание. И на примерах нам это с вами предстоит понять и этому поверить. Вы менеджеры разного уровня, значит, вы управленцы. Управление – это умение принимать решения на основании информации о хозяйственных процессах, которые происходят на вашем предприятии. А бухгалтерский учет – это и есть процесс создания информации о финансовом положении организации, необходимой лицам, которые заинтересованы в ее деятельности. Процесс создания информации предполагает определенные процедуры, которые включают последовательность действий бухгалтера, в результате которых данные о фактах хозяйственной деятельности организации преобразуются в элементы бухгалтерской отчетности. Мы с вами можем построить некую цепочку из действий бухгалтера. Сначала создаются первичные документы. Первичные документы в учете не всегда создаются бухгалтером, они создаются и менеджерами, и другими службами предприятия. Первичные документы, данные из них заносятся в бухгалтерские регистры, и информация из бухгалтерских регистров формирует бухгалтерскую отчетность организации. Для чего это делается? У бухгалтерской отчетности есть свои пользователи. Всех пользователей можно разделить на две группы. На группу внутренних пользователей и группу внешних пользователей. К внутренним пользователям мы с вами отнесем руководство организации, подразделения организации, которые заняты финансовым анализом, подразделения организации, которые используют бухгалтерскую информацию для целей производства или управления, собственники имущества организации, персонал организации. Внешними пользователями будут являться акционеры, участники хозяйственных обществ, заинтересованные в финансовом результате, инвесторы, кредиторы организации, потенциальные контрагенты, партнеры в рамках группы взаимосвязанных организаций и, конечно же, контролирующие фискальные органы, это налоговые органы, правоохранительные органы. Особая группа – это аудиторские фирмы и органы статистики. Для того, чтобы удовлетворить каждого из разных групп, каждого пользователя, применяются разные методы группировки данных и их детализации в соответствии с запросами этих потребителей. Например, для руководства организации наибольший интерес представляет бухгалтерская отчетность, в частности, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Эти основные отчетные формы содержат данные за два последовательных периода, за прошедший период и за предыдущий отчетный период, и позволяют непосредственно отслеживать изменения основных показателей деятельности предприятия. Вся выборка осуществляется из одних и тех же данных. Одни и те же сведения берутся, которые предоставляются различным пользователям. Эти сведения должны быть идентичные, но группировка их, методы группировки их могут быть разными. Различные подходы группировки и детализации бухгалтерской информации обеспечиваются посредством разработки и ведения основных и вспомогательных форм аналитического бухгалтерского учета. Давайте поговорим немного подробнее о группах пользователей и об их экономическом интересе. Учредители, участники, акционеры, которых мы назовем собственниками предприятия, они передают в экономический оборот такие ресурсы, как вклады. Уставный капитал. Вклады могут быть и денежными, могут быть и материальными ресурсами. Кроме того, прибыль, полученную от деятельности предприятия, также разрешает инвестировать в производство, в предприятие. И, соответственно, их будет интересовать информация, насколько рискованно их решение, какую доходность они предполагают получить от произведенных инвестиций. Информация их интересует о возможности и целесообразности распоряжаться инвестициями, о способности организации выплачивать дивиденды. Следующая группа пользователей – менеджеры, работники, персонал организации. Что они могут вложить в организацию? Они вкладывают свой труд, произведенные, но оказанные услуги, но еще не оплаченные, или депонированная зарплата, денежные средства, которые остаются в распоряжении предприятия. Какая информация их может интересовать? А получат ли они свою зарплату все-таки? То есть о стабильности и прибыльности работодателя, о способности организации гарантировать оплату труда и сохранение рабочих мест. Следующая группа заинтересованных пользователи бухгалтерской информации – это взаимодавцы, инвесторы. Они вкладывают деньги, денежные средства и надеются получить какие-то расчетные проценты от организации. Их интересует, сможет ли своевременно погасить предоставляемые ими займы, получат ли они соответствующие проценты, будет ли произведена выплата в их пользу. Следующая группа пользователи – это деловые партнеры организации. Это и поставщики организации, подрядчики ее, покупатели, заказчики, арендодатели. Эта группа пользователей вносит либо товары, осуществляя товарное кредитование, авансы предоставляет организации, либо передается в аренду имущество. Их интересует информация о выплате в срок причитающейся им арендной платы, комиссионных, торгового дисконта, о погашении в срок обязательств по авансам. Ну, еще одна группа пользователей заинтересованных, которых мы назовем всех вместе государство. Это фискальные органы, налоговые, денежные средства, которые предоставляет государство, которые находятся в обороте организации. Это денежные средства в объеме начисленных налоговых обязательств, ну, в частности, единого социального налога, отчислений в пенсионные фонды с зарплаты работников. Их интересует, насколько своевременно будут перечислены налоги и сборы, пошлины, акцизы, другие неналоговые платежи. И интересует своеобразная информация для ведения статистического наблюдения. Когда же может быть организован бухгалтерский учет? Ну, известно, что как только определимся, что будем считать, то тогда и можно говорить об организации бухгалтерского учета. Будем ли мы считать наличные и безналичные деньги, задолженность, оборудование, материальные ценности, незавершенное производство и так далее. То есть все объекты изучения бухгалтерского учета мы поделим на две большие группы. Введем два новых определения. Одна группа, назовем их активы, и туда будем относить все средства организации и их движения. Другую группу назовем пассивы. Туда отнесем источники образования и использования средств организации. В свою очередь, средства организации также можно поделить на группы, такие как основные средства, нематериальные активы, и назвать это внеоборотными средствами. Определить группу оборотных средств — это будут оборотные фонды и фонды обращения. И третья группа — это отвлеченные средства. Более подробно давайте определимся, что же будет входить в эти группы. Внеоборотные средства, как я уже говорила, делятся на основные средства и нематериальные активы. Под основными средствами понимают здания и сооружения, которые принадлежат организации, рабочие силовые машины и оборудование, измерительные регулирующие приборы, вычислительная техника, транспортные средства, инструменты, хозяйственный инвентарь, внутрихозяйственные дороги. А нематериальные активы — это то, что не имеет материальной формы, но также принадлежит организации. Это патенты на изобретения, торговые марки и понятие «гудвилл». Это понятие более подробно мы чуть позже с вами разберем, откуда «гудвилл» возникает в организации. Оборотные средства, следующая группа, делятся на оборотные фонды и фонды обращения. К оборотным фондам относятся производственные запасы, незавершенное производство и расходы будущих периодов. Значит, пока мы это определяем как название, несколько позже мы с вами дадим более подробное объяснение этим статьям оборотных средств организации. Но производственные запасы — это вам понятно уже сейчас. Это материалы, какие-то полуфабрикаты, заготовки для производственных предприятий, для торговых предприятий. Это товарные запасы. Фонды обращения. В фондах обращения принято учитывать готовую продукцию производственных предприятий, средства в расчетах, задолженность ваших заказчиков, то есть та продукция, которую вы уже отпустили, но еще она не оплачена. Денежные средства, которые имеются в кассе и на расчетных счетах организации, краткосрочные финансовые вложения организации и прочие оборотные активы. еще группа средств организации – это отвлеченные средства, средства, которые временно или безвозвратно изъяты из хозяйственного оборота. Ну, безвозвратно изъятыми будут у нас плата в бюджет, а временно изъяты – это возвратные налоги. Есть налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. То есть вы покупаете материалы, уплачиваете налог на добавленную стоимость, потом имеете право после оприходования их предъявить этот налог к возмещению из бюджета. Также платежи за пользование кредитами банка тоже будут числиться у нас с вами в отвлеченных средствах организации. Итак, об имуществе организации, об ее активах мы с вами уже поговорили. Это, еще раз напомню, основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное строительство и доходные вложения в материальные ценности. Все вместе это будем называть внеоборотными активами. К оборотным активам отнесем запасы, сырье, материалы, готовую продукцию, незавершенное производство, краткосрочные финансовые вложения. Хочу обратить ваше внимание, что долгосрочные финансовые вложения относятся в группу внеоборотных активов, а краткосрочные финансовые вложения, которые предприятие вкладывает на срок до 12 месяцев, в группу оборотных активов. Также сюда относятся денежные средства и задолженность дебиторов. Ну и группа еще одна, отвлеченные активы. Это плата в бюджет, возвратные налоги и платежи за пользование кредитами банка. Это мы с вами определились с понятиями в активе организации. Со средствами организации следующее. Вторая часть баланса будет состоять из пассивов или из источников, за счет которых приобретается средства организации, формируются средства организации, формируется имущество организации. Пассив тоже можно условно разделить на три части. Собственные средства организации, заемные средства организации и некая группа дополнительных средств организации, также которые будут участвовать в денежном обороте организации. Первоначальные собственные средства организации, которые получает при регистрации любая организация, это ее уставный капитал. По мере работы организации формируется добавочный капитал. Организация вправе создавать различные резервные фонды и формируется постепенно резервный капитал. И работая, организация зарабатывает прибыль. Все коммерческие организации в России создаются с целью получения прибыли. Значит, вот эта прибыль, нераспределенная прибыль предприятия, также формирует собственные средства организации. Заемные средства состоят из кредитов и займов, из долгосрочных, которые кредиты получены на срок больше 12 месяцев, и краткосрочных кредитов и займов, которые должны быть возвращены в течение года. Дополнительные средства – это суммы задолженности по зарплате, которые временно находятся в пользовании у предприятия, сумма задолженности бюджету по налогам и сборам, сумма задолженности по социальному страхованию и обеспечению, задолженность поставщикам и другим кредиторам. И такая статья, как резервы предстоящих расходов. Вот мы с вами разделили все имущество организации на активы и пассивы. Теперь остается определиться, в чем же будем измерять. Нам предстоит измерить и станки, которыми здания, которыми владеет организация, и измерить каким-то образом трудовые вложения коллектива и посчитать капитал организации. Должна быть какая-то единая универсальная единица. Измерители, которые вы знаете, можно поделить на натуральные, трудовые и денежные. Натуральные как раз служат для характеристики объектов. Объекты мы можем посчитать в штуках, в килограммах, в метрах. Трудовые измерители нам нужны для определения количества затраченного труда. Будет ли это рабочий день, час. Денежные измерители для того, чтобы отражать все объекты в едином выражении. В Российской Федерации такой единицей денежного выражения является рубль, и это закреплено законодательно. У натуральных измерителей можно еще выделить своеобразную подгруппу. Условно натуральные измерители, они служат для отражения однородных по назначению, но разных по количественным характеристикам объектов. Так вот, для того, чтобы все объекты были у нас с вами соизмеримы как-то, да, они должны иметь единый способ выражения. Да, это будет денежное выражение. Так вот, способ денежного выражения объектов бухгалтерского учета обеспечивает реальность показателей бухгалтерского учета, их сопоставимость показателей хозяйственной деятельности организаций. Вот сейчас хочу привести небольшой такой пример для вас. Представьте себе фруктовый магазин. Что есть в фруктовом магазине? 20 тысяч рублей наличными, 100 килограммов апельсинов и 20 килограмм яблок. Можете ли вы определить общую сумму средств магазина? Достаточно ли вам вот этой информации, которую я называю? Нет, не сможете. Потому что вы не сможете сложить кассу магазина и яблоки в коробках. Они выражены в разных единицах измерения. Чтобы привести к единому знаменателю, чтобы как-то их посчитать, надо добавить вам еще информацию о том, что апельсины у нас стоят по 50 рублей за килограмм, а яблоки по 60 рублей за килограмм. То общие средства магазина вы сможете подсчитать и увидеть, что это будет 26 200 рублей. Значит, так единая денежная оценка делает сопоставимыми элементы бухгалтерской информации. И оборотные активы, и текущие обязательства, и прибыли, и активы, и собственные источники средств, и кредиторскую задолженность. Так что такое баланс и как реальная жизнь предприятие будет отражаться в балансе. Как отражаются в бухгалтерском балансе имущество организации, его активы и источники его образования, пассивы. Это мы с вами тоже увидим на примерах. Допустим, промышленная организация располагает уставным фондом в размере 180 тысяч рублей. Этот фонд обеспечивает потребности организации во всех необходимых средствах для осуществления производственной деятельности. Основные средства организации, куплены на эти деньги, составляют 100 тысяч рублей. Организация из уставного капитала закупила сырье и материалы на 25 тысяч рублей, закупила топливо на 5 тысяч рублей, еще и деньги в банке остались на 50 тысяч рублей. Значит, вот активы мы с вами запишем в балансе слева, пассивы запишем справа. Итог по сумме хозяйственных средств по активам будет равен 180 тысячам рублей. И в правой стороне у нас будет пассив, который содержит всего лишь одну позицию, уставный капитал, и тоже равен 180 тысячам рублей. Создано наше предприятие, предприятие стартовало. Как же факты хозяйственной жизни будут отражаться в балансе? Разберем дальше на примерах. Предприятие приобретает у контрагента сырье. Что происходит с балансом? Какие хозяйственные операции должен провести бухгалтер? Как это отметит в балансе? Приобретает сырье, значит, образовались запасы сырья. Запасы у нас активная часть баланса. Увеличивается актив. Сырье приобретает, но деньги еще не успело заплатить предприятие. значит, появляется задолженность перед контрагентом. Задолженность – это пассивная часть баланса. Тоже увеличилась, значит, увеличился и актив, и пассив баланса. Следующий факт хозяйственной жизни – задолженность перед контрагентом погашается путем перечисления безналичных денежных средств со счета организации получателя сырья на счет контрагента. Как опять бухгалтер сможет это отразить в балансе? Какие хозяйственные операции он должен сделать? И результат будет каким? Значит, если погашается задолженность, то есть она уменьшается на сумму перечисленных денежных средств. Уменьшается задолженность. Задолженность у нас с вами пассивная статья баланса. Значит, в пассиве уменьшение происходит денежных величин. Денежные средства были заплачены контрагенту с расчетного счета. Расчетный счет у нас активная статья баланса. Значит, уменьшение и в активе. То есть в результате вот этой хозяйственной операции, когда задолженность погашается путем перечисления безналичных денежных средств со счета организации на счет контрагента, уменьшился и пассив, и актив баланса. Следующая хозяйственная операция. Организация контрагенту отгружает готовую продукцию со склада. Уменьшается остаток готовой продукции, остаток запасов на складе. Запасы, готовая продукция – это у нас активная статья баланса. Уменьшается актив. В то же время еще плату за готовую продукцию предприятие не получило. Значит, увеличивается статья, такая как задолженность по оплате контрагента за полученную готовую продукцию. Эта задолженность также в активе организации. Эта статья увеличивается. Значит, что у нас произошло в активе? При уменьшении запасов актив уменьшился, при увеличении задолженности за готовую продукцию актив увеличился. Следующая хозяйственная операция. Контрагент погашает свою задолженность путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет организации поставщика, ну, допустим, за материалы. Задолженность контрагента у нас числилась с вами в активе. Да, актив уменьшается. Деньги получены контрагентом. Значит, увеличивается денежные средства на расчетном счете в банке. Также актив увеличился. И последний пример. Организация получает кредит в банке. Банк перечислил на счет организации, на счет предприятия кредитополучателя денежную сумму, сумму кредита. Как это отразится в балансе? Если увеличиваются денежные средства, а денежные средства на расчетном счете – это активная статья баланса, значит, увеличится актив. Но предприятие сразу становится задолжником банка на сумму полученного кредита. А задолженность перед банком – это пассивная статья баланса. Соответственно, увеличится пассив. Основное понятие в бухгалтерском учете – то, что всегда актив баланса должен быть равен его пассиву. И существует основное капитальное уравнение бухгалтерского баланса. Актив равен пассиву, а пассив представляет собой капитал организации плюс некоторые обязательства организации. То есть вот основное капитальное уравнение бухгалтерского баланса, которое вы должны запомнить, то, что актив равен капитал плюс обязательства. Оно используется, это уравнение, при определении наиболее оптимальной структуры пассивов организации. Вот можно сказать, что экономический смысл баланса в том, что приобретение имущества организации должно быть обеспечено наличием соответствующих источников. Но вы знаете, что ничто ни из чего не берется, так же, как никуда и не пропадает. Есть источник, есть деньги, может быть, приобретено имущество или основные средства организации, или материалы организации, или появятся просто деньги на расчетном счете организации. Источниками в организации могут быть средства учредителей и участников, то есть так называемый уставный капитал. И в качестве источников используются обязательства перед кредиторами организации. Выделяют из пассивов так называемые устойчивые пассивы. Это обязательства, погашение по которым отсрочено законодательно. Ну, например, задолженность по суммам, начисленной работникам организации заработной платы за прошедший месяц. Возмещаемые налоги, срок уплаты которых также отсрочен по сравнению с окончанием отчетного месяца. Ну вот, может быть, вы знаете, что зарплата всегда начисляется на последний день месяца, допустим, за март начисляется 30 марта, а выплата зарплаты уже по коллективному договору в организации предполагает или 5, 8, 10 числа следующего месяца, то есть апреля. Так же, как налоги начисляются на последний день месяца, а уплата предусмотрена законодательством российским, допустим, налог на добавленную стоимость 20 числа следующего там за отчетным периодом, или налог на прибыль 28 числа тоже месяца следующего за отчетным периодом. То есть вот группа обязательств, которые называют устойчивыми пассивами. Значит, то, что мы с вами просмотрели несколько хозяйственных операций и их влияние на баланс, предполагает несколько выводов. Вывод первый. То, что любое изменение капитала и обязательств организации должно сопровождаться увеличением или уменьшением составных частей ее имущества. То есть изменяется пассив, тут же изменяется актив. Второй вывод. При осуществлении операций, в результате которых валюта баланса не меняется, а изменяется только структура активов или структура пассивов, только структура, то и размер пассивов и активов тоже меняться не должны. В нормально работающей организации размер обязательств организации, как правило, соответствует суммам, на получение которых могут рассчитывать кредиторы при ликвидации хозяйствующего субъекта с расчетом на удовлетворение их требований в полном объеме. Размер капитала в нормально работающей организации соответствует стоимости имущества этой организации. Стоимости имущества, подлежащего передаче учредителям и участникам в случае ликвидации организации. Ну, следует отметить, что в составе капитала учитывается не только уставный капитал, стоимость имущества, внесенного при создании организации, но и добавочный и резервный капитал, а также и сумма нераспределенной прибыли. В том случае, если результат деятельности организации в предыдущие отчетные периоды был отрицательным, то есть убыток, то сумма полученного убытка при определении капитала учитывается со знаком минус, а в формах бухгалтерской отчетности эти суммы будут показаны в круглых скобках. Дальше о размере собственного капитала организации. Следует поговорить, то есть ввести определение собственного капитала организации на основании уравнения бухгалтерского баланса